Глава 25. Остаток дня я провела, собираясь. Вернувшись с обеда, обнаружила на кровати коробку с одеждой. Удобные кожаные брюки, новая черная куртка и белая теплая рубашка. Вещи лишь немного отличались от испорченных в последней поездке, но я бы и не хотела чего-то другого. А на дне коробки белела записка. «Надеюсь, в следующий раз я подарю тебе что-то менее практичное. Например, кружевное». Щеки непроизвольно заолели, когда всплыли воспоминания о проведенной вместе ночи. Я тоже надеюсь, что это не последнее наше свидание. Потом пришли Арик с Катриной, и мы молча пили чай. Настроения шутить ни у кого не было, а обсуждать в который раз завтрашний поход — что толку? К вечеру я выбралась из комнаты и решила прогуляться по академии. Кто знает, удастся ли мне сюда вернуться. Коридоры и аудитории были пусты. Из комнат не доносились громкие голоса, никто не спешил и не обжимался по углам. Кто-то отправился домой, кто-то ждал своей участи здесь. На улице замело все дорожки и лавочки. Я по протоптанной кем-то тропинке добрела до башни целителей. «Милена!» — окрикнули сзади. Следом за мной спешил Вронг. «А я тебя ищу». «Что-то случилось?» «Нет, я просто... Не думаю, что завтра будет на это время, поэтому хотел поговорить». Он явно терялся в словах. Потом подошел ближе. Высокий, симпатичный. Отличный маг. Кому-то обязательно повезет с таким мужчиной. «Слушай, если мы переживем завтрашний день, ты будешь моей девушкой?» Я хотела улыбнуться, но боялась, что это будет выглядеть как издевка. «Вронг, прости», — покачала головой. «Ты мне друг, не больше». «Это все из-за эльфа? Я видел, как вы возвращались». Он отвернулся от меня, стиснув зубы. «Да, мы вместе. Не знаю, как будет дальше, но пока мы сможем общаться как друзья». «Зачем?» Он зло бросил слова и ушел, не оборачиваясь. Мне было его жаль. На нас и так много свалилось, а тут еще я. Но и поступить по-другому я не могла. С первыми сумерками вернулась к себе. Открыла окно, впуская морозный воздух. Взгляд зацепился за зеленеющий цветок. Почему бы и нет? Я сорвала один бутон, темно-фиолетовый с перламутровыми прожилками, и поставила его в воду. Мне захотелось взять с собой частичку моего дома. Вечер прошел тихо, поэтому я рано легла и даже выспалась. Первый раз за долгое время. Сходила в душ, собрала волосы в косу и закрепила ее на голове. Под ленту просунула цветок. Арик уже ждал на кухне. «Завтракать будешь?» Он кивнул на пустой стол. «Мне ничего не хочется». Я также молча подошла к парню и обняла. Из глаз скатились непрошенные слезинки. Он стал мне дорог за это время. Ему первому смогла довериться. «Эй, что ты тут сырость развела?» Меня обняли в ответ. «Все будет хорошо». «Обещаешь?» «Лучше. Я в тебя верю». Но как тут не улыбнуться? Катрина и другие травники с нами не шли. Они должны были принимать раненых, если удастся их сюда переправить. Немногочисленных оракулов забрали во дворец. Они были слишком ценны для королевства и бесполезны в бою. Часть целителей шла с нами, но некоторые предпочли остаться. У них такой выбор был. Все студенты вновь столпились на площади, почти как в первый раз, когда я только поступила сюда. Сколько всего успело случиться за эти полгода. Сегодня все были собраны и серьезны. Не было привычных шуток и выкриков. Даже Ванесса стояла в стороне от своей компании и ни к кому не приставала. Были и те, кто не вернулся из дома. Испугались. Винить их никто не стал. Страх витал над академией. Но все-таки большинство было здесь. Вышел директор со своей привычной речью. Сегодня его даже слушали. «Студенты», — сказал он после пары минут молчания. «Я надеялся, что этот день не наступит. Но, как и было предсказано оракулами, над миром нависла немыслимая угроза. И мы с вами должны защитить свой дом. Сейчас как никогда требуются маги, уверенные в своих способностях и сильные духом. Некромант не остановится в приграничных землях, а значит, За нашими спинами все те, кто здесь живет. Они верят в нас. И я верю, что мы смогли дать вам достойные знания, чтобы вы сохранили свои жизни и жизни всех, кто от нас сегодня зависит. Ваша задача — исполнять приказы старших магов. Не лезть на рожон. Выжить. И он ушел лично открывать портал. Пока все строились, чтобы по парам переместиться, я наблюдала прощание друзей. Катрина заливалась слезами. Арик храбрился и обещал вернуться. У меня снова были глаза на мокром месте, поэтому я отвернулась, тайком смахнув влагу. На что мы все идем? Нас с первого раза перенесло на поле боя. Точнее, мы стояли неподалеку от нашей армии и скрытого холмом войска противника. Кажется, некромант решил согласиться с нашими правилами игры и не пытался напасть. Ждал первого хода. Сколько здесь было народу! Вся местность, которая просматривалась с моего места, была заполнена воинами всех рас. Люди, стоявшие тут уже какое-то время, собирали палатки и тушили костры. Гномы, терявшиеся из виду в толпе, суетливо перемещались ближе к авангарду. Хоть я и не сильна в военной тактике, но сомневаюсь, что их пустят первыми. Эльфы выделялись традиционными зелеными одеждами и луками. Их было очень много, и конных, и пеших. Дриады — прекрасные лесные нимфы, смущающие мужчин своими открытыми нарядами из листьев. Они отлично владели магией земли и собирались защищать свой лес. Орки стояли отдельно. Их было немного по сравнению с остальным войском, капля в море, но они были. Маги держались поодаль от воинов. Гримлайн раздавал указания, настраивал щиты и пытался поддерживать боевой дух. Как-никак, бывший королевский маг успел поучаствовать ни в одной битве. Я уселась на камень, на который кем-то было накинуто походное одеяло. Лара было не видно. Скорее всего, он сейчас в том огромном шатре вместе с королем и другими важными персонами. Владыка эльфов. Мы все ждали. Это утомляло не меньше боя. На близость противника указывал только изредка доносящийся с подветренной стороны запах гнили и приглушенные крики. Когда я уже отчаялась чего-то дождаться и решила подремать сидя, меня дернули за рукав. «Леди?» Передо мной стоял эльф из знакомого мне отряда. «Лорд Лоруиндуил просит привести вас к нему». Ну, хоть какое-то движение. Мы пробрались сквозь толпу разношерстных воинов и оказались перед входом в шатер. Мой сопровождающий прижал руку к сердцу, опустил голову в знак уважения и ушел. Стучаться было некуда, так что я отодвинула плотный занавес и просто вошла. «Милена». Лар стоял, нависая над картой, с кучей воткнутых маленьких кнопочек. Я впервые видела его таким измотанным. Тени под глазами, незалеченный шрам на ладони и сдвинутые брови. Но в остальном он выглядел безупречно, начиная от костяной короны на голове и заканчивая начищенными сапогами. Белыми, разумеется. Он всегда носит только белое с серебром. «Я могу чем-то помочь?» Подошла ближе и склонила голову, приветствуя короля Сантана. «Не думаю». Наш правитель тоже оторвался от разглядывания импровизированного поля боя. «Но нам хотелось бы, чтобы вы были поблизости. И для вашей же безопасности в том числе». Лар взял меня под локоть и отвел в сторону. «Держись от него подальше, хорошо? От некроманта». Я кивнула. «Попробую». «Я не хочу тобой рисковать». «И ты будь поаккуратнее, ладно?» Я поймала его пальцы и сжала. «Обещаю». Только почему я ему не поверила? Дальше все завертелось с бешеной скоростью. Все слова были сказаны, стратегии обдуманы, воины изнывали от ожидания, так что правители велели всем занять позиции. Я увидела только, что вперед вышли конные и лучники. Мы поднялись на холм отдельно от остальных. К нам должны были присоединиться еще маги. И там я впервые увидела, что за армию собрал Веркут. Она была огромной. Я не видела конца живому морю. Ну, относительно живому. Здесь были поднятые люди от почти скелетов до практически целых тел. и все были вооружены мечами и копьями. Между ними прохаживались скрайбы, издали еще больше похожие на шакалов. Были и огромные человекоподобные существа, почти в два раза выше людей, а в середине этого войска стояла полуразрушенная крепость. От нее остались только высокая башня и обломки стены, окружавшие каменную площадь. На крыше стоял Веркут. И пусть разглядеть его не было возможности, магия безошибочно определила его. И жаждала мести. За всех тех, чьи жизни он загубил в угоду собственному тщеславию. За девушек, которые подверглись проклятию и не смогли сохранить себя. Прозвучал рок. Ему вторили в разных краях войска, давая сигнал к наступлению. «Пока не высовывайся!» — Лар перекричал поднявшийся шум. Потом он ушел вперед, а мне нашлась работа. Маги объединили силы, чтобы накрыть нас щитом. Мы занимались тем, чему нас учили. Уничтожали умертвий. Под нашими заклинаниями разверзлась земля, поглотив немало упырей. Но им на смену тут же пришли новые, ни на секунду не остановившись. Мы кидали огненные шары, развеивали нечисть в прах и сжигали, но меньше ее не становилось. Внизу кипела битва. Все смешались, от изначального строя не осталось и следа. Выделялись зеленые лианы, которыми дриады опутывали противников. Бросались в глаза красные пятна, мелькавшие под ногами воинов. Было страшно. Я вливала силу в заготовленное заклинание, когда по нам ударили. Грохот сотряс весь холм, где мы стояли. Купол щита выдержал, но по нему пошли трещины. Не давая нам передышки, тут же второй удар. Молния такой силы, что часть прошла сквозь защиту и нас всех отбросила на пару метров в разные стороны. Некромант, а больше было некому, не собирался на этом останавливаться. Земля под ногами вдруг стала влажной, и нас потянуло вниз, в самую гущу врагов. Мы пытались остановить съехавший пласт земли, но лишь ненадолго его задерживали. Я выплеснула силу, желая заставить землю вновь застыть, но было поздно. Мы оказались у подножия холма, а к нам целеустремленно направлялись скрайбы. Они огромными прыжками преодолевали разделявшее нас расстояние. Драки не избежать, так что самое время пополнить свой резерв. Давай. Сила выплеснулась на ближайших зверей. Они приблизились еще на несколько метров, а потом бесформенными кучами осели на землю. В меня влился ручеек энергии, а магия уже уложила второй ряд нападающих. Их было слишком много. Падали одни, а на их место спешило вдвое больше. Пока жив некромант, нам не победить. Мы можем убивать нежить, но количество наших потерь растет с каждой секундой, а он стоит там в безопасности и продолжает обкидывать магов заклятиями. Земля в очередной раз дрогнула. Я не удержалась на ногах, и кубарем полетела под ноги зомби. Он чуть на меня не наступил, но тут прозвенела стрела, и он упал с наполовину снесенным черепом. Пришлось побыстрее встать. На меня шли еще несколько поднятых мертвецов. Истлевшие лохмотья не скрывали поломанных костей и копошащихся внутри червей. Выглядело тошнотворно. Из первого я вытянула энергию, а потом просто пнула упавший труп, чтобы не споткнуться. Второй подошел слишком близко, пришлось достать свой кинжал и воткнуть ему в глазницу. Он замедлился, но не упал. Уклонилась от удара мечом и схватила его за плечо. Магия вытянула все, что в нем было, превратив в труху. Только кинжал глухо звякнул, упав на кости предшественника. А потом меня с силой толкнули в спину. Я полетела на землю, успев только подставить руки. Обернулась. На том месте, где я была секунду назад, стоял эльф со стрелой в сердце. Чёрт! Этот молодой парень, и плевать, сколько ему на самом деле лет, словил за меня стрелу. Я с ужасом наблюдала, как он медленно опускается на колени, уронив оружие, а потом падает на землю. Мертв. Он спас меня, пожертвовав собой. Так нельзя. Внутри вскипела злость на себя и некроманта за все происходящее. Это наша с ним битва. Остальные погибают зря. Подхватила кинжал, сверкнувший красным камнем, и встала. Мне нужно в крепость. Во что бы то ни стало.